Понимание вебтунов. В чем смысл вебтунов? Большинство начинающих авторов сосредотачиваются на технике, а не на создании хорошей истории. Как научиться хорошо рисовать? Как использовать цифровые инструменты? И только после, столкнувшись со сложностями создания истории, они в спешке бросаются штудировать учебные пособия на эту тему. Мои переживания о том, что и почему я хочу показать через комиксы, а также общий смысл их создания, отошли на второй план. Вы можете стать автором вебтунов, не зная, что это такое, откуда они возникли и почему стали популярны в Корее. Однако, если вы все же разберетесь в этом и приобретете соответствующие знания, то избавитесь от многих забот и бремени, которое ляжет на ваши плечи, как только вы станете автором вебтунов. Понимание вебтуна — не только вопрос терминологии. Скотт Маклауд, автор книги «Понимание комикса», определяет комикс через словарное значение, а также понятия, основанные на исследованиях различных ученых — истории изображений и средств массовой информации. Все это помогает правильно понять значение комиксов. Понимание комикса — настольная книга для тех, кто хочет побольше узнать об этом жанре. Чтобы дать определение комиксам, автор пользуется различными теориями, связанными с историей, культурой и обществом. Это непростая книга, но ее стоит прочесть, если вы хотите глубже разобраться в теме. Комикс — это сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, призванные передать информацию и вызвать у зрителя эстетический отклик. Скотт Маклауд. До Скотта Маклауда известный американский комиксист Уилл Айснер также дал определение комиксам в журнале «Комикс и последовательное искусство». Оно короче, но более комплексное, чем определение Маклауда. Комикс — это последовательное искусство. Уилл Айснер. Рождение вебтунов тесно связано с изменениями в корейском обществе и культуре. Чтобы понять, какие изменения произошли, нужно изучить социальную культуру до создания вебтунов и комиксов, которые являются прародителями жанра. Благодаря этому мы сможем расширить наш взгляд на то, что окружает вебтуны, и на общество, в котором мы, авторы и читатели, живем. Кроме того, вы сможете более четко реагировать на различные изменения на вашем пути автора. Но главное, в результате у вас появится собственная точка зрения и видения. По мере того, как меняются средства массовой информации, а также общество и культура, меняется и содержание вебтунов. Это происходит потому, что контент — побочный продукт изменений в обществе. Скорость этих изменений в эпоху цифровых технологий, в которой мы живем, настолько велика, что ее невозможно сравнить с эпохой бумажных комиксов в прошлом. Однако бояться этого не нужно. Мир имеет тенденцию показывать больше тем, кто проявляет настойчивость. Ожидается, что слушателями этой книги будут действующие или начинающие авторы, или слушатели, которые очень любят вебтуны, а также продюсеры и операторы, которые отвечают за выпуск и экранизацию произведений. Вы можете быть и искателем приключений, который исследует совершенно разные области культуры и искусства с помощью комиксов и вебтунов. Так или иначе, перед вами несколько дверей. Не лучше ли посмотреть за каждую дверь и открывать их постепенно, чем просто слепо распахнуть любую? Вебтуны — полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории — это путеводитель, в котором рассказывается, какую дверь стоит открыть и что скрывается за каждой.